и видно было, почему его прозвали Кумпл Боскинс. На голове у него не было ни единого волоска. Широкий лоб вздымался над мощными черными бровями, как настоящая костяная стена. Мэтью ничего не знал о Боскинсе, кроме того, что ему чуть за 30, и он безработный, но собирается заниматься меховой торговлей. Боскинс курил глиняную трубку и смотрел то на Мэтью, то на Грейтхауза маленькими синими глазками, в которых, если и отражалось что-то, так лишь чистейшее безразличие. «Мы ждем одного человека», — ответил Грейтхауз легко и непринужденно. «Но в другой раз обязательно». Не ожидая ответа, он взял Мэтью за локоть и подвел к одному из столов. «Сядь», — приказал он тихо. Мэтью пододвинул по полу стул и уселся. «Как прикажете». Бейтер хватил большой глоток и, высоко подняв кружку, улыбнулся половиной рта. «Тогда за юного героя! Я слыхал, Полли теперь от тебя без ума!» Грейтхаус сел спиной в угол, и лицо его стало спокойнее. Мэтью оглядел зал. С потолка свисали 10 или 12 грязных фонарей. Цепи их уходили к крюкам в закопченных балках. В плавающих облаках табачного дыма можно было разглядеть еще 7 мужчин и 1 неопрятную даму. Из мужчин 2 лежали головами на столах в серых лужах супа из моллюсков. А нет, был еще и 8-й, тоже отключившийся и лежащий лицом на столе слева, и Мэтью узнал зеленый фонарь городского констебля Диппина Нека. Констебль поднял физиономию с опухшими глазами, постарался их сфокусировать. Рядом с перевернутой кружкой грубияна и коротышки констебля лежала черная дубинка. «Ты!» — прохрипел Нек и снова стукнул лбом в дерево стола. «Совершенно без ума!» — продолжал Бейтер. «Наверное, более глуп, чем пьян. От твоих приключений. Я слыхал, она тебе предложила... как бы это назвать? Абонемент на сезон?» Действительно. Вскоре после выхода первой главы в контору Мэтью принесли приглашение на хорошей бумаге. Пользоваться им он вовсе не собирался, но жест его тронул. «Ты же считал про Мэтью Корбета, Кумпл? Если бы не он, мы не могли бы ночью по улицам ходить, правда? Даже вылезти выпить или присунуть не могли бы. Полли все время только о нем и говорит», — продолжал Бейтер с некоторой едкостью в голосе. «О том, какой он джентльмен, какой он умный, какой благородный. А мы, все прочие мужчины, просто мелочь, которую надо терпеть. Мелочь бесполезная, но послушать, как эта шлюха разливается о нем. А как, по-моему, так все это придумали, вот», — заявила неопрятная дама, обтянутая шкуркой от колбасы, которая 30 фунтов тому назад была платьем. «Чтобы кто-то уцелел в драке против 50 человек... Ну что, не так, Джордж?» Ответ не последовал. И тогда она пнула ногой стул одного из отключившихся клиентов. В ответ послышалось бессмысленное недовольное мычание. 50! Снова поднял голову Диппин Нек. От усилия даже пот выступил на пухлом херувимском лице. Хотя, по сути, как считал Мэтью, констебль куда ближе к дьяволу, чем к херувиму. Человек, который крал ключи от тюрьмы и приходил поливать мочой заключенных, не очень высоко стоял в его мнении. «Вранье! А про меня, который врезал этому ублюдку Эвансу по балде и спас жизнь Корбицу, даже слова не сказали, даже имени моего не вспомнили. И за все труды я еще нож получил в руку. Нечестно!» Нек издал странный звук, будто собирался заплакать от обиды. «Конечно, он врет, Сэм», — сказал Кумпл, чуть отпив из кружки. «Но какой у него модный костюм! Сидит как влитой! Во сколько он обошелся, интересно?» Последние слова Кумпл произнес, вглядываясь в глубины своей кружки. Мэтью начал догадываться, почему Грейтхаус выбрал из всех возможных именно эту таверну, где, как точно известно, погибли в драке два человека. Пол теперь казался ему залитым не бренди, а кровью. Долго работая клерком у магистрата Натаниэла Пауэрса, Мэтью знал, что и сам Лайонел Скелли готов дать волю рукам. Хозяин таверны отрубил человеку кисть топором, который держал за стойкой. Попытка стащить монету из кассы в этой таверне не окупалась.